Который час, любимая? 9:40. Мы еще... 9:40? Воскликнул я, падая с облаков. С твоим отцом вот-вот случится беда. Бежим! 9:47. Задыхаясь, я ворвался в сад. Как я и ожидал, доктор спокойно покуривал трубку, мирно беседуя с двойником Лукаса Флореса. «Привет, Адольфо!» — поздоровался со мной писатель. «На космодроме к тебе было не пробиться». 9:48. «Уходите отсюда! Все в дом!» — закричал я. В сад прерывисто дыша вбежала Паула. «Что с тобой, мой мальчик?» — пристально глядя на меня, спросил доктор. 9:49. Я услышал вдали шум мотора. Из-за поворота выехал грузовик, который неотвратимо приближался к нам. Я кинулся на отца Паулы, и как он не сопротивлялся, затолкал его в дом. 9:50. Клаксон грузовика загудел угрожающе близко. Забор затрещал, и... Произошло все, что должно было произойти, с той единственной разницей, что здесь, на Земле второй, доктор не умер. Лукаса Флореса я вытолкнул прямо из-под колес разбушевавшегося мастодонта, но, как ни странно, падая, он все-таки сломал себе ногу. Он и сейчас глубоко благодарен мне за спасение, но я считаю, что не имею права на его благодарность. Ведь, несмотря на все мои старания, с ним случилось то же, что и с его двойником. После неудачного полета я прожил фантастический год и стал национальным героем. Героем может стать даже человек робкий и малоэнергичный, если только он, как я, знает заранее, что должно произойти в мире. В последовавшие за приземлением дни меня всесторонне обследовали специалисты. Они хотели знать, вызвал ли полет хоть какие-нибудь изменения в моем организме. Но ничего не удалось обнаружить, и единственными, кто заметил различия между двумя Адольфо Суаресами, были Паула и ее отец. Они считали, что изменение наступило под действием неизвестного фактора космического происхождения, но так как для всех нас перемена эта была к лучшему, то особенно много о ней и не говорили. А я молчал еще и потому, что у меня возникла идея. Незадолго до розыгрыша тиража национальной лотереи я попросил Лукаса Флореса написать и напечатать в газете статью, где говорилось, что после полета на «Конкистадоре» я чувствую себя иным, чем прежде, и в состоянии теперь предсказывать будущее. Далее Флорес рассказал, как я, предчувствуя несчастный случай, спас жизнь ему и доктору Барьесу, а потом, сославшись на меня, назвал номера билетов, на которые в предстоящей лотерее выпадут 3 главных выигрыша. Да, все насмешки, которыми со дня моего поступления на работу в центр, на Земле первой, осыпали меня шутники, сослуживцы, были ничто в сравнении с общенациональным хохотом, разразившимся после выхода в свет статьи Лукаса Флореса. Надо мной потешались все, и Паула очень переживала из-за этого. В день тиража я стал мультимиллионером. 3 выигрышных билета были заранее мною куплены. И если статья Флореса вызвала смех у всей нации, то весть о моем выигрыше послужила поводом для всеобщей истерии. Доктор Барьес, как и другие, ничего не понимал, но все равно торжествующе улыбался. Ведь именно такой потенциал успеха еще раньше зафиксировали у меня его психокатализаторы и психозонды. Потом я предупредил, что 7 декабря состоятся 3 покушения. Дело в том, что 7 декабря 2002 года на земле первой куклукслановцы очередью из пулемета оборвали жизнь сенатора Энсона, направлявшегося на завтрак с делегатами от негритянского населения. Бомбой замедленного действия был взорван самолет, на котором летел английский премьер-министр, ни один из пассажиров не спасся, и, наконец, в Перу участники военного заговора при помощи ручных гранат покончили с президентом страны. При других обстоятельствах после такого предупреждения меня бы отправили в сумасшедший дом. Но сейчас... 7 декабря агенты служб безопасности застали террористов врасплох, и те, остолбенев от изумления, смотрели, как у них на глазах рушатся безупречно, казалось бы, продуманные заговоры. Мы с Паулой поженились в январе, через 2 дня после того, как я спас население Тегерана, предупредив его, что 21 января в 11 часов вечера будет землетрясение. Научное учреждение возымели желание заново меня обследовать. Я отказался, угрожая прекратить предсказания, если они будут настаивать на своем. Как и следовало ожидать, на меня было совершено несколько покушений, их предприняли преступные организации, боявшиеся, что я разоблачу их планы, что я, кстати сказать, и сделал. Все, что они намечали, содержалось в списке событий, которыми я набил себе голову до отказа, готовясь к телеконкурсу. Я победно шествовал из одной недели в другую, то предотвращая биржевой крах, то предупреждая воздушную катастрофу, доказывая тем самым, что не случайно машина на Земле первой из 20 миллионов введенных в нее анкет выбрала именно мою. Так истекли 12 месяцев, о которых я знал так много. Сейчас у нас на Земле второй 2004 год. Но если вы думаете, что счастье мне изменило, что моя звезда закатилась, вы очень ошибаетесь. Я занимаю роскошный кабинет в здании Министерства обороны. Я стал чем-то вроде оракула, а моей маленькой тайне по-прежнему никто не знает. То одно, то другое государство обращается ко мне за советом, и я всегда советую то, что кажется самым разумным, и так как они безропотно подчиняются вещающему моими устами гласу разума, да и кто бы не подчинился после того, как я изо дня в день в течение целого года доказывал, что знаю все наперед, дела у всех идут прекрасно, горизонт международных отношений безоблачен, а преступный мир, увидев, что его песенка спета, решил самоликвидироваться. Паула подарила мне замечательную девчушку. На земле нет супружеской пары счастливее нас, и думаю, что еще долго не будет, потому что я... никогда не поднимусь на борт космического корабля, который мог бы вернуть меня в соседнюю вселенную. И лишь об одном я жалею. Жаль, нельзя узнать, что же произошло с моим двойником. Земля первая, 12 ноября 2003 года. 18:30. Все те, кто смотрел на экраны телевизоров, увидели, после того, как Суарес ударился головой об одну из панелей, изображение на экране будто растаяло на миг, а потом конкистадор появился снова. Первым к приземлившемуся кораблю подбежал Рауль Конвей, вторым телерепортер. Люк открылся, и появился Суарес. Рауль повернул голову, убедился, что Паула смотрит на него, и бросился, сжав кулаки, на двойника знакомого ему Адольфа Суареса. Он получил удар под ложечку и прямой в ухо, а потом был силой брошен на твердую землю. Когда Паула наконец поняла, что это не сон, она стала пробиваться поближе к Суаресу. «Не до тебя!» — холодно отстранил ее Суарес и, повернувшись к растерянному Мендиоли, процедил сквозь зубы. «Сейчас я научу вас, как вычислять орбиту корабля, взлетающего с нарастающим ускорением». Так началась жизнь Адольфа Суареса II на Земле I. Мануэль Коэвильяс, пастух и пришелец из космоса. Межзвездный корабль пробил облака и, готовясь к приземлению, начал описывать круги над пустынным плоскогорьем. Иклис, пилот корабля, имел вполне конкретное задание — получить для своей базы на планете Уплон информацию об умственном развитии землян. Для этого он, согласно инструкции, должен был вступить в общение с двумя людьми, находящимися на двух полюсах человеческого общества, с пастухом Мартином Ромеро, жившим близ испанского города Сория, на равнине, по которой течет река Дуэро, и с Германом Руффом, всемирно известным финансистом, владельцем заводов и трестов, президентом могущественных компаний и главным вкладчиком многих банков. Иклис быстро установил, где находится пастбище, на котором пас овец Мартин, а пастух, между тем, уже добрых 10 минут наблюдал за движением летающего блюдца. Овцы испуганно сбились вокруг Мартина, а собака надрывно лаяла. «Да замолчи ты, султан, чепуха все это!» — успокоил Мартин собаку. Корабль мягко приземлился. Иклис увидел Мартина. Накинув на плечи рваный плащ, пастух сидел перед своим убогим шалашом и раздувал жар полупогасшего костра. Пришелец из космоса был удивлен спокойствием пастуха. Он ожидал встретить страх или восхищение, а Мартин спокойно придерживал яростно лаявшего султана. «Добрый вечер», — приветствовал пастуха Иклис. «Вечер добрый», — отозвался Мартин. «Присаживайтесь к огоньку. Сейчас не жарко». Ошеломленный пилот последовал его совету. «Да он дурак, наверное», — подумал Иклис и громко спросил Мартина. «Ты знаешь, откуда я?» «Я так думаю, что издалека», — ответил пастух. «Видишь вон ту звезду? А я прилетел со звезды, которая еще дальше». Мартин почесал небритый подбородок и ответил гостю. «Я всегда думал, что там, наверху, живут люди». «Как получилось, что ты стал об этом думать?» «У пастуха много свободного времени. Думай, сколько хочешь». «И часто ты думаешь?» — спросил Иклис тоном, в котором явно звучала ирония. «Частенько. Время тянется медленно, а занять его чем-то надо». «Можешь мне рассказать, о чем ты думаешь?» «Почему не могу? Вот игры придумываю разные». И он стал выкладывать камешками на земле квадрат, который разделил потом на 2 равных треугольника. Иклис с любопытством следил за его движениями. Когда он увидел, как Мартин делит прямые углы диагоналями,